Астбери Холл, 2011. Глава 16. Сидя в машине на обочине узкой проселочной дороги, Ари раздраженно стукнул кулаком по навигатору. Он знал, что это не поможет. Прибор забарахлил минут 10 назад, и примерно тогда же Ари миновал последний дорожный указатель. Он окончательно заблудился в забытом богом Дартмуре. От нечего делать, он вышел из автомобиля и вдохнул свежий воздух, отдававший торфом и вереском. Денек выдался жаркий. Окинув взглядом холмистую пустошь, Ари поразился красоте, которую так живо описывала его прабабушка. Больше всего его удивила тишина, нарушаемая лишь протяжным криком конюка, летящего вдалеке над болотом. Казалось, здесь ничего не изменилось со времен Анахиты. Из-за напряженного рабочего графика Ари не успел дочитать прабабушкину историю, но прочитанное так его заинтриговало, что он решил взять на прокат машину, съездить в Девон и взглянуть на Астбери Холл. Еще не достигнув цели, он уже начал догадываться, что произошло. Стоя посреди пустоши, Ари вдруг понял, что следующие несколько дней будут больше похожи на отпуск, чем все, что он делал за последние 15 лет. Даже если выяснится, что история Анахиты ни к чему не привела, это прекрасная возможность прочистить мозги перед тем, как вернуться домой и разобраться со своей жизнью. «Потому что это и твое будущее», — звучали у него в голове слова прабабушки. Ари принял решение ехать дальше до какого-нибудь населенного пункта, а там спросить дорогу. Час спустя он оказался перед кованными воротами, от которых шла в глубину парка неширокая дорога. У ворот стоял охранник. Пока Ари раздумывал, что делать, с другой стороны ворот показался белый фургон. Охранник открыл ворота, чтобы пропустить его. «Заблудился, приятель?» — спросил у Ари водитель, когда они поравнялись. «Не знаю. Это ведь Астбери Холл?» «Ага, я тоже с трудом его нашел. Привез дополнительный кабель и почти час блуждал по окрестностям. Ты на съемке?» «Да», — соврал Ари. «Если тебе нужен Стив Кэмпион, администратор, то езжай прямо, а доедешь до дома, поверни направо. Стив во дворе». Когда ворота начали закрываться, Ари принял решение и быстро проехал на территорию поместья. «Я ищу Стива Кэмпиона», — сообщил он охраннику. Тот равнодушно кивнул. Проезжая по парку, окружающему дом, Ари подумал, что поместье, наверное, используется теперь в качестве гостиницы или конференц-центра, как многие старинные дворцы в Индии. Когда показался дом, у Ари перехватило дух. И не только от того, что сам Астбери Холл представлял собой впечатляющее зрелище. На парадной лестнице собралось множество людей. Мужчины в цилиндрах и фраках, дамы в старинных вечерних платьях. Перед зданием стоял древний Роллс-Ройс. Ари притормозил, не веря своим глазам. Он словно попал в другую эпоху. Лишь заметив камеры и осветительное оборудование, он понял, о каких съемках говорил водитель белого фургона. Кто-то отчаянно замахал ему руками, показывая, что нужно объехать здание справа. Очевидно, он чуть не ворвался на съемочную площадку в разгар съемки очередной сцены. А во дворе, куда свернул Ари, кипела жизнь. Припарковав машину, он вышел на лужайку. Персонал и актеры в старинных костюмах стояли в очереди к фургону с закусками. Никто не обратил на него никакого внимания. Заметив сбоку дома открытую дверь, Ари прошел через просторный холл и оказался в огромной кухне. Посреди кухни стоял длинный деревянный стол, у стены большая старинная плита, а напротив — пианино. Рядом с камином расположилось потертое кресло. «Похоже, что эту самую кухню описывала в своих воспоминаниях Анахита», — подумал Ари. Его вернул к реальности женский голос. «Чем могу помочь?» На него смотрела в упор плотная женщина средних лет. «Все ваши питаются снаружи. Им привозят еду на машине, милый», — сообщила ему женщина. «А мобильные туалеты там, за домом». «Простите», — ответил Ари. «Но я не из съемочной группы». «А что вы тогда делаете у меня на кухне?» — удивилась женщина. «Я приехал посмотреть Асбери Холл». «Это частная собственность. Его нельзя посмотреть». «Вы журналист?» — подозрительно прищурилась она. «Как вы сюда попали? На воротах охрана?» «Нет, нет», — поспешно сказал Ари, лихорадочно придумывая, как объяснить свое вторжение. «Я по личному делу». «Вот как?» «Да, много лет назад здесь работала моя родственница». «Кто?» «Ее звали Анахита Чиван». «Никогда такой не слышала», — ответила женщина. «Это было 90 лет назад. Я оказался в Англии по делам и решил посмотреть на место, о котором мне столько рассказывали». «И вы просто так зашли в чужой дом?» «Пожалуйста, примите мои извинения. Я не знал, с кем можно поговорить. У Асбери Холла есть хозяин». «Лорд Асбери слишком занят и не может встретиться с вами без предварительной договоренности». «Понятно. Тогда, если не трудно». Ари достал из кармана визитку. «Вы не могли бы ему передать? Здесь мой мобильный телефон и электронная почта». Пока она рассматривала карточку, в кухню вошла молодая, поразительно красивая женщина, одетая в старинное платье из тончайшего шелка, элегантными складками, спадающее к полу. «Я вам помешала, миссис Треватан?» — спросила она с легким американским акцентом. «Нет, солнышко, джентльмен уже уходит». Дама вновь повернулась к Ари. «У лорда Асбери нет электронной почты, и он редко пользуется телефоном. Лучше напишите ему обычное письмо. Что вы хотели, мисс Ребекка?» «Нет ли у вас чего-нибудь от аллергии? У меня чешется нос и слезятся глаза. Сейчас, наверное, сезон амброзии». «Не знаю, что такое амброзия, но в июне всех одолевает сенная лихорадка. Его светлость тоже страдает». Миссис Треватон прошла к буфету, достала из ящика пластмассовую коробочку и протянула молодой женщине пакетик с таблетками. «Благодарю, миссис Треватон. Простите за беспокойство», — сказала Ари. «Я последую вашему совету и напишу лорду Асбери. До свидания». Он прошел вслед за девушкой и открыл перед ней дверь. «Спасибо». Она внимательно посмотрела на него огромными карими глазами. «Простите мою самонадеянность», — извинился Ари. «Мне почему-то кажется, что я вас знаю. Мы нигде не встречались». «Сомневаюсь», — ответила та. «Мое лицо многим кажется знакомым. Вы из съемочной группы?» «Нет, я приехал по семейному делу. Давным-давно здесь работала моя родственница. Хотела поговорить с лордом Асбери, но у меня сложилось впечатление, что это не так просто». «Да, миссис Треватон считает своим долгом защищать его от всех», — ответила девушка, остановившись возле машины Ари. «Очень жаль. Полагаю, ему была бы интересна глава семейной истории, о которой он ничего не знает. В любом случае, я последую совету этой женщины и напишу ему». «Я часто вижу лорда Асбери и могу замолвить словечко», — предложила его собеседница. «О, спасибо. Тем более я пробуду в Англии не так долго», — обрадовался Ари. Он достал из кармана ручку и еще одну визитку и написал на ней несколько слов. «Я Ари Малик, а это имя моей прабабушки, которая здесь работала. Как знать, вдруг он о ней слышал». «Анахита Чиван?» — задумчиво произнесла девушка. «Не беспокойтесь, мистер Малик, я передам». «Спасибо». Ари уже хотел сесть в машину, но, поддавшись непонятному порыву, достал с заднего сиденья историю Анахиты, отделил листы, которые не успел прочесть, и протянул остальные девушке. «Может, передадите ему и ксерокопию рукописи моей прабабушки? Думаю, история ее жизни представляет интерес даже просто как описание Асбери Холла и его обитателей в 20-е годы прошлого века». «Мы как раз снимаем фильм о том времени», — воскликнула девушка. «Уверен, у Асбери есть множество тайн». «Я не дочитал до конца. Но, похоже, вы правы», — улыбнулся Ари, садясь в машину. «Кстати, вы не сказали, как вас зовут?» «Ребекка. Ребекка Брэдли. Увидимся, мистер Малик». Ари посмотрел на нее в зеркало заднего вида, мучительно вспоминая, где мог видеть эту поразительно красивую блондинку. Вообще-то он всегда предпочитал темноволосых девушек. Так и не вспомнив, он выехал за ворота и отправился на поиски ближайшей гостиницы. После окончания дневных съемок Ребекка прошла в темный кабинет, где находился единственный в доме телефон. Закрыв за собой дверь, она устроилась в кожаном кресле и набрала номер Джека. В Лос-Анджелесе 10 утра, к этому времени даже Джек должен прийти в себя. Однако знакомый голос звучал сонно. «Алло? Привет, это я, Ребекка». «Черт! Что за фигня, Бэкс? Я уже начал сомневаться, что ты жива!» «Я оставляла тебе голосовые сообщения, Джек. Ты их не получал?» «Ну, получал. Как ты? У вас там дождь?» «Нет. С чего ты взял?» «Ну, по ту сторону лужи всегда дождь. Разве нет?» «Вовсе нет», — ответила она, сама не понимая, что ее раздражает. «Чем занимаешься?» «Да, так. Просматриваю сценарии. Ищу подходящий проект. Есть пара неплохих предложений, но агент не в восторге от гонораров». «Жаль». «А ты, Бакс, скучаешь по мне?» «Конечно. Меня поселили в чудесном поместье, куда не могут пробраться никакие журналисты. Здесь невообразимо спокойно. Съемки идут хорошо, и Роберт Хоуп мною доволен. Здорово. Сколько ты там еще пробудешь?» «Думаю, около месяца». «Чертовски долго, золотце. Как я без тебя?» «Ничего, ты справишься», — невольно усмехнулась она. «А может, я слетаю к тебе? Нам нужно обсудить планы, наметить даты». «Джек, я...» Ее голос прервался, и она тяжело вздохнула. Он явно упустил из виду тот факт, что газеты объявили о помолвке, не дождавшись ее ответа. «Давай не будем торопить события. У меня очень напряженный график. Ты ведь знаешь, что это такое?» «Да, конечно. Но я скучаю, крошка». «Я тоже. Мне надо идти. Позвони на выходных». «Да уж, позвони. Черт побери, с тобой невозможно связаться. Там точно нет сигнала? Ты меня не обманываешь?» «Что за чушь? Зачем мне тебя обманывать? Послушай, мне правда пора». «Ладно, люблю тебя». «Я тебя тоже. Пока». Положив трубку, Ребекка медленно поднялась в спальню и со вздохом упала в кресло у камина. Она сама не понимала, что с ней творится. Еще несколько месяцев назад она была без памяти влюблена в Джека, а сейчас трудом заставляла себя говорить с ним, не то что шептать нежные словечки, и уверять, что скучает. Ребекка никогда не могла привыкнуть к тому, что у Джека больше кремов и лосьонов, чем у нее самой. Она хихикнула, представив, что таким арсеналом косметических средств пользуется лорд Энтони. Наверное, его единственный предмет ухода за собой — опасная бритва, принадлежащая ему с того дня, когда он впервые побрился. Кстати, надо найти Энтони, отдать ему визитку Ари Малика и рукопись. Взглянув в окно, Ребекка увидела, что тот подрезает розы, и спустилась на террасу. Заметив ее, хозяин поместья поспешил навстречу. «Как дела, Ребекка?» «Спасибо, хорошо. А у вас?» «Тоже неплохо», — приветливо отозвался он. «Миссис Треватон упоминала, что у вас сегодня был гость?» «Нет». «Что за гость?» «Парень из Индии по имени Ари Малик. Он сказал, что много лет назад здесь работала его родственница. Попросил передать вам копию рукописи, написанной его прабабушкой. О том, как она жила в Асбери-Холле в начале 900-х. Вот ее имя». Ребекка достала карточку. «Анахита Чиван? Ни разу о такой не слышал. Но если она из обслуги, то ее имя должно значиться в бухгалтерских книгах, которые хранятся в библиотеке. А вдруг эти записи расскажут вам что-то новое? Мистер Малик надеялся, что вы захотите их прочесть». На лице Энтони отразилось сомнение. «Семейная история — это не мое. Не вижу смысла ворошить прошлое, в котором столько горя». «Извините, Энтони, я не хотела вас огорчать». «Это вы меня извините». Энтони выдавил слабую улыбку. «Я и в настоящем с трудом выживаю». «А вы не будете возражать, если я прочту? Возможно, это поможет мне проникнуться эпохой, когда жила Элизабет». «Какая Элизабет?» «Героиня, которую я играю». «Ах, да, конечно. Читайте. Не хотите выпить со мной, когда у вас появится свободная минутка?» «С удовольствием. Буду ждать. До свидания». Он сунул визитку в карман и вернулся к своим любимым розам. Следующие полчаса Ребекка наблюдала за съемками сцены деревенского праздника в парке перед домом. По лужайкам бегали нарядные ребятишки из соседних деревень. Ребекка заметила медсестру, которую встретила в первый день на кухне, та катила по дорожке старушку в инвалидной коляске. Марион де Веро, легенда британской сцены и экрана, на одном дыхании произнесла длинный, сложный кусок диалога. Устало зевнув, Ребекка вернулась к себе. Умастившись на кровати, прошлась по сценарию, а затем ее вниманием завладела папка с листками, которую оставил Ари Малик. Она оторвалась от истории далеко за полночь, залезла под одеяло и немедленно уснула. Всю ночь ей снились махараджи, рубины и прекрасный индийский принц с голубыми глазами.